Разбойник, на палестинском небе меркнет солнце. Несмело звезды первые зажглись, и с каменной темницы сквозь оконце печальный взгляд стремится с мукой ввысь. Все кончено, дыхание смерти слышно, на завтра казнь назначена уже. Промчалась жизнь, а доброго что вышло? Рос, как сорняк на узенькой меже, до боли тело сковывают цепи. Но память им никак не удержать, и потому в дрожащем звездном свете он видит детство, отчий дом и мать. Своих детей я научила верить и заповеди Божьи соблюдать. Шептала им о принце Моисее, по вечерам укладывая спать. Вся их семья ждала приход Мессии. Да и сейчас, наверное, тоже ждет. Но что ему, погибшему отныне, придет Мессия или не придет? Все заповеди Божьи он нарушил, легко, смеясь, как будто всем назло. Надежды матери он растоптал, разрушил, а думал, что ему всегда везло. Его боялись, а этим он гордился, а проклиная добавляли сил. Но час пробил, и грозный суд свершился, распятие он по праву заслужил. Никто о нем теперь уж не заплачет, никто о нем молитвы не свершит. И ад, зияя злой бездонной пастью, глазами смерти на него глядит. Как быстро ночь прошла. Вот тают звезды, день казни наступил, последний день. Впервые на глазах застыли слезы, промчалась жизнь земная, словно тень. И вот Голгофа, место страшной казни, и три креста поднялись над землей. Повсюду кровь, а тело мучит жажда и нестерпимая, ужаснейшая боль. Но что это? Распятие то, что в центре окружено огромной толпой. И надпись на кресте «Царь Иудейский», — спросил разбойник. «Кто это такой?» И кто-то из толпы ему ответил. «Он богохульник! Видишь, как избит! Себя он называет Сыном Божьим, а Царстве всем небесном говорит». И взор разбойник свой направил к Иисусу, пытаясь сам свершенное понять. И вдруг увидел взгляд, что греет душу. Смотреть так только может Бог и мать. Когда хула и смех и поругание Голгофе возносились от земли, Иисус, возвысив голос сквозь страдания, молился о прощении и любви. И вмиг разбойник осознал душою любовь Христа и свой великий грех, и Господом назвал того, кто рядом страдал невинно за него, за всех. Мы все, как тот разбойник на Голгофе, распятие заслужили и позор. Но если льются раскаяния слезы, то небо нам дарует свой простор. Аминь.